как Язон женился на коринфской царевне. Видя, что жители Иолка не любят и никогда не полюбят Медею, Язон решился покинуть родную страну. «Может быть, счастье свое я найду на чужбине», — подумал герой. Продав свое стадо, он купил колесницу, четверку горячих коней, забил досками двери и окна эсонова домика и поехал в Коринф, где царствовал царь Креонт, давнишний друг и товарищ Язона. Вместе с Язоном и все аргонавты тронулись в путь кто куда. Видя, что сила и смелость великой дружины теперь уже не пригодятся Язону, каждый из аргонавтов спешил возвратиться домой. На перекрестке дорог у старого дуба, где колдовала Медея, в последний раз обнялись товарищи и разошлись, одни на запад, другие на восток, третьи на север, четвертые на юг. Быстро бежали Язоновы кони по пыльной дороге, и цокот их крепких копыт повторяло окрестное эхо. К вечеру он с семейством приехал в Коринф, где царь Креонт, давно поджидавший к себе знаменитого морехода, с великой почестью принял гостей. Он поселил их в новом каменном доме, очень похожем на настоящий дворец. Тихо и мирно текла жизнь Язона в Коринфе. Но могучий герой не привык к такой скучной жизни. Горько и тяжело было ему на чужбине. Не веселили его ни пиры, ни охоты, ни почести во дворце. День и ночь он раздумывал все об одном — об утраченном царстве. Ведь сыновья его подрастали, а он был все так же беден, как и в далекие прежние годы. Язону казалось, что всю свою жизнь он прожил напрасно. В самом деле, зачем он искал золотое руно, плавал в Колхиду, боролся с бурями и ветрами, умирал от жажды в пустыне и спасся от кровожадных сирен? За все эти подвиги и скитания судьба не послала ему никакой награды, и нечего было герою оставить детям в наследство. Погруженный в свои печальные думы, Язон не радовался даже и дружбе с Креонтом. И на царских пирах он с горечью говорил про себя, что живет у Креонта из милости, как нахлебник. Однажды, когда Язон возвращался домой из дворца, молчаливый и мрачный, его остановила старуха, с головой укрытая покрывалом. «Могучий Язон, — сказала старуха, — меня послала к тебе дочь Креонта, прекрасная Главкса. Давно уже наша царевна хотела увидеть тебя, прославленного героя. Вчера же, когда ты с царем возлежал на пиру, она незаметно рассмотрела тебя. С этой минуты стрела и рота попала ей в сердце, и она полюбила тебя больше жизни. Последуй за мной, я сведу тебя к нашей царевне. Она хочет с тобой говорить». «Зачем я пойду к ней?» — ответил Язон. «Мне не о чем говорить с царевной. У меня есть жена Медея и юные сыновья». «В том-то и дело, — с живостью отвечала старуха, — что у тебя есть два сына-наследника царской крови, а царствовать им будет негде. Медея бежала с тобой от Иета в одной только черной одежде. Если бы ты оставил ее и женился на Главксе, вторая жена принесла бы тебе в приданое все Коринфское царство. По смерти Креонта твои сыновья сделались бы царями, подумай об этом». «Нечего думать, — ответил Язон, — я не покину Медею». Но через день, выходя из дворца, он снова встретил старуху, так же, как прежде, укрытую с головой. «Главкса ждет тебя, воин, — сказала старуха. Язон оттолкнул старуху, но она побежала за ним. «Если ты покинешь Медею и женишься на царевне, — шептала она на ходу, — Главкса устроит так, что Креонт подарит тебе полцарства в самый день вашей свадьбы, а после смерти Креонта получишь ты и вторую половину». Язон ускорил шаги, и старуха отстала. Но хотя и отстала, слова старухи глубоко запали в сердце Язона. Целую ночь он ворочался сбоку на бок, а утром мрачно сказал жене: «Говорят, что юный Пелей женился на морской богине Фетиде, и кроме Фарсальского царства владеет теперь и подводной страной. Один только я ничего не имею». Сердито стукнув калиткой, Он ушел к Крионту на пир, а Медея вздохнула, точно она была виновата, что у нее не нашлось никакого приданого для семьи. Ночью старуха опять поджидала Изона на прежнем месте. «Главкса ждет тебя», — снова сказала она и схватила героя за руку. Но Изон вырвал руку и, не отвечая ни слова, пошел домой. «Погоди», — закричала старуха, — «обернись и взгляни на меня». Изон оглянулся. Старуха сбросила с себя покрывало, выпрямилась, раскинула руки, и Изон увидел перед собой не старуху, а прекрасную Главксу в бесценных одеждах. «Разве Медея красивее меня?» — спросила царевна. «Медея худая и черна, как ворона, а мои волосы золотятся, как спелая рожь. Медея бледна, и руки ее огрубели от черной работы, а я молодая, одета в бесценные ткани». Изон ничего не ответил и молча пошел домой. Но царевна была настойчива и своенравна. Она позвала к себе царя Крионта и плакала перед ним, пока царь не согласился уговорить Изона. На другой день Крионт, вызвав к себе Изона, обещал сейчас же ему все свое царство, если он женится на Главксе. «Я старше тебя», — сказал он Изону, — «и скоро умру, потому что давно уже болею. Покуда я жив, мы будем править с тобою вдвоем, как два брата, а после моей кончины все мои земли перейдут к тебе одному и достанутся детям Медеи. А дочь Эта никто не обидит. Мы построим мраморный храм в честь богини Гекаты, и она станет жрицей Гекаты, как было в Колхиде. Подумай о детях, Изон, и о нашей давнишней дружбе. Не отказывай мне, ты обидишь меня и царевну, если откажешь нам в нашей просьбе». Изон, который очень любил своих сыновей, долго думал и, наконец, согласился. Он больше всего на свете хотел, чтобы дети его стали царями.